Венли ненавидела, когда Спрён говорила такие вещи. Это слишком неприкрыто напомнило о том, насколько опасно ее нынешнее действие. Она втянула немного света, чтобы еще раз проверить Шейцмор. Она не обнаружила слежки, так что сверху спускалось темное пульсирующее пламя. Лишви. Венли вскочила на ноги, ее стул с грохотом упал на пол. Дул и Мазиш заметили перемену в ней и встрепенулись, начали озираться, пытаясь решить, что делать. «Откройте шторы», — приказала Венли. «Скорее, чтобы она не заметила ничего странного». Они распахнули окна как раз в тот момент, когда задребезжал люк. Госпожа Лишви, блистательная в своем черном с золотом наряде, вошла, скользя над ступеньками. Она почти никогда не спускалась сюда. Что происходит? Тимбри затрепетала внутри Венли. Их обнаружили. Это должно было означать, что они... «Соберись, последняя слушательница», — сказала Лишви в ритме агонии. «Что-то происходит. Что-то опасное. Я боюсь, что война вот-вот примет совершенно иной оборот».